Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 13 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Госслужба по чрезвычайным ситуациям НКР получила компьютерное оборудование. Советник президента Арцаха о качестве питания несущего боевое дежурство личного состава. США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Итак, подробности новостного блока. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР получила 21 компьютер и компьютерную технику на сумму более чем 6 миллионов драмов. Директор госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян принял инициатора благотворительной акции Армана Акупджаняна и выразил благодарность ему за помощь и участие в деле развития ведомства, наградив благодарственным письмом. Арам Акупджанян выразил готовность продолжить тесное сотрудничество со службой по чрезвычайным ситуациям НКР, отметив, что в следующем году будут проделаны работы по ремонту и асфальтированию административного здания и прилегающей территории. За последние годы заметно улучшилось качество питания несущего боевое дежурство личного состава. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник президента НКР Тигран Абрамян. С целью обеспечения качественного питания, внесения при необходимости изменений в рацион армии и обороны, соответствующая комиссия на боевых позициях часто проводит исследования, учитываются предложения военнослужащих, отметил Тигран Абрамян. В этом направлении предстоит еще большая работа. Ближайшие годы станут этапом кардинальных изменений по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих на передовой, подчеркнул советник. Как можно говорить о прогрессе в переговорном процессе, когда между сторонами нет доверия? Об этом заявил вчера в беседе с журналистами замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Тот факт, что Азербайджан отказывается от своих международных обязательств, уже сам по себе ставит под вопрос любое возможное соглашение в будущем. Отсутствие прогресса в переговорном процессе, по словам замминистра, обусловлено тем, что изначально Баку избрал силовую политику в ответ на самоопределение и до сих пор не отказывается от этой политики, заявил Кучарян. Что касается того, насколько целесообразно в таком случае участвовать в переговорах, Шаварш Кучарян отметил, что всегда надо помнить, когда речь о переговорном процессе, здесь есть две плоскости. Одна касается того, чтобы не возобновились военные действия, это является также миссией ОБСЕ. Вторая же касается обеспечения прогресса в переговорном процессе. Учитывая апрельскую войну прошлого года, очевидно, что сопредседатели акцент в первую очередь делают на атмосфере доверия. К сожалению, пока первоочередной задачей является формирование атмосферы доверия, сказал Кучарян. Азербайджан должен выйти в конструктивное русло. Более того, должны быть гарантии, исключающие ситуацию, при которой Баку откажется от выполнения своих обязательств. Только после этого будет возможно говорить о прогрессе в вопросе карабахского урегулирования, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Урегулирование карабахского конфликта возможно лишь мирным путем. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров. По его словам, главная задача – сохранить баланс. Хоть я и при погонах, но уверен, что урегулирование таких конфликтов возможно лишь мирным путем, сказал Сидоров. Отвечая на вопрос о поставках вооружения Азербайджану, он отметил, есть такая русская пословица: свято место пусто не бывает, так что если настроены иметь оружие, будут иметь. Вчера президент Армении Серж Саркисян вручил высшую награду страны аргентинскому благотворителю Эдуарду Эрникяну. В ходе церемонии вручения высшей награды президент страны отметил путь, который прошел великий меценат, а также его патриотические инициативы, высоко оценил его деятельность и выразил уверенность, что Эдуардо Эрникян продолжит свою деятельность. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Художник Ашот Аракелян уже 30 лет как проживает в Чехии. Он родом из Арцаха. Родная земля всегда притягивает и придает силы. Поэтому художник каждый год приезжает в Арцах. В Степанакерте не раз были организованы его выставки. Работы Ашота Аракеляна пользуются большим успехом. Они не задерживаются у мастерской, обретая новых владельцев, практически не успев просохнуть. Ашот один из немногих художников, которым удалось найти свой собственный, особенный стиль. Известный искусствовед, живописец Йосиф Матиас Минарик написал: «Характерным для живописи Аракеляна является синтез восточноевропейского и западноевропейского элементов. Мы видим ценности, ориентированные на будущее живописи, ибо Ашот нашел свой собственный путь в художественном мире». Сегодня Ашот Аракелян вновь в Арцахе, и он гость нашей программы. Каждый год приезжаете в Арцах. На этот раз с какими планами приехали? Человек имеет два достоинства – честь и родина. И мне тянет моя родина. Зов крови все-таки. Да. Какие у вас были выставки, где демонстрировались? Я каждый год имею там в Европе выставку. Два так. И один или два коллективные. А следующий год буду иметь специальную выставку. Степанакерте, Горисе и Ереване. Ваш стиль отличается от всех стилей. За это время у вас что-то новое появилось или в том же стиле рисуете? Все художники или в литературе, каждый имеет свою дорогу. Новый стиль нет, но в том стиле я продолжаю новые, как говорят, дороги. И это не только цветы, а пейзаж, городские или разные. Картины Ашота Аракеляна позитивны. Он рисует в стиле модерн-реализм. Он этому обучился у своего педагога в Москве. Все то, что я творил, это от моей души. Я благодарю Бога, что мог достичь того уровня. А это мне очень помог учить в Москве мой учитель академии Михаил Кулумбеков. Мне учил, как можно рисовать шпагами, и потом я творил свой стиль. Что вас вдохновляет на эти картины? Или кто вдохновляет? Внутри у человека есть такое ощущение, которое само себе тянет в мастерскую. Даже когда я вечером вернусь домой, 5-10 минут там, и тянет мне моя душа. Я рад, что я мог создать свой стиль, и это мне дает большую радость. В каких странах демонстрировались ваши работы? Чехия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Голландия, Италия. Ашот Аракелян сотрудничает с рядом галерей. Галереи в Амстердаме и Цюрихе ежегодно приобретают картины художника. В мастерской художника почти не остаются картины, и это придает мастеру больше сил и радости. Приезжая на родину в Армению и Арцах, художник впитывает силу родной земли, заряжается энергией. Я в Арцахе или в Армении, когда приезжаю, но оно мне дает вдохновение и силу, чтобы продолжать там, в Чехии. В родном селе Агорти первый класс школы носит имя Ашота Аракеляна. И он, конечно, имел встречу с детьми, с учителями и в меру своих возможностей помогает детям и школе. В Арцахе живет художник-примитивист Эдмунд Петросян Дзикин, снискавший популярность в России и почти безвестный у себя на родине. Человек, не читавший Достоевского, он не имеет права рисовать. Промоушеном арцахского самородка в России занялся московский коллекционер Тигран Шахраманян. Эдмунда я открыл для себя в 2010 году по чисто случайным обстоятельствам и сразу же как бы заметил, что вот работы Эдмунда имеют какую-то такую притягательную силу. У меня уже был как это, как бы наметан глаз. Смотря все эти работы, вот как бы сразу мне почувствовалось, что Эдмунд имеет некую какую-то силу, которую вот можно увидеть, вот кто имеет такие каналы. Первая персональная выставка Дзикина состоялась в 2014 году в Московской галерее «Арт Наив», а на следующий год в Музее наивного искусства Москвы. В мае этого года в Московской галерее «Нагорная» прошла с успехом очередная выставка работ Дзикина под названием «Душевные смуты». Некоторое время назад армянин, приобретший ранее картину Дзикина «Поезд ушел», передал ее в дар Музею изобразительных искусств города Шуши, откуда родом художник-самоучка. Эдмунд Петросян живет неосуществившейся пока мечтой – поставить в Степанакерте памятник учителю. Хотелось бы, чтобы и здесь, в Карабахе, узнали про Эдмунда, потому что действительно, как бы самородок такой, который заметили уже не только в Москве, но и уже он участвовал в международном фестивале наивного искусства. И последний вопрос. Творчество Эдмонда Петросяна, оно получило должную оценку? Или каким видится вот эта оценка вам в будущем? Вы знаете, художник становится как бы вопреки всему. Делая работу, опыт Эдмонда показывает, что это все напрасно. Если художник есть, он вопреки всему выйдет как бы на поверхность. Как я слежу за этим, как будто вот кто-то его помогает, и он вот везде он. Куда бы его ни выставить, и все замечают. В Карабахе, к сожалению, как говорится, нет пророка в своем отечестве. В Карабахе Эдмонд неизвестен. Но я думаю, что вот эта известность придаст ему здесь как бы силы. Думаю, что все будет хорошо. Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Это было нелегкое решение. Оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позиции в ЮНЕСКО, говорится в заявлении Госдепартамента. Руководство ЮНЕСКО выразило сожаление в связи с выходом США, пишет BBC. Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением Соединенных Штатов выйти из состава ЮНЕСКО, говорится в заявлении главы организации Ирины Боковой. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.